85-е. Анри Дювернуа. «Ну что тебе сказать? Кончил я читать твою книгу со слезами на глазах, был потрясен и восхищен. Ты создал настоящий шедевр, убедительно свидетельствующий о твоем писательском мастерстве, дающий полное и верное изображение нашего времени. До тебя никто еще так не показал войну. Наши писатели в своих жалких книжонках изображали ее так же поверхностно, как и визитеры, наезжавшие в окопы. В их описаниях всегда чувствовался посторонний взгляд, взгляд через бинокль. Ты первый заговорил об ужасной и величественной участи солдат. Нынешняя война — солдатская война. Ты написал солдатскую книгу. Многие все это смутно чувствовали, но чтобы все выразить, нужен был большой художник, большой писатель. Все симулянты должны теперь дрожать. Их ослепил свет твоей книги. Через неделю я не спеша, как истинный гурман, еще раз перечитаю «Огонь». В первый раз я просто проглотил твой роман, читал с 6 утра до 3:30 вечера, оторвавшись лишь ненадолго, чтобы пообедать. Последние 2 года я много читал и могу смело сказать, что тебя ждет необыкновенный успех. Я предсказывал это всем, еще когда появилось извещение о выходе книги. И теперь я очень рад. Вот так-то, старина». «Где ты теперь? Что поделываешь? Я ничего о тебе не знаю. Поправилась ли твоя жена? Я посылаю это письмо на улицу Альбера де Лапарана. Прими мое восхищение и дружеские чувства. Передай жене мои наилучшие пожелания. От всего сердца твой Дювернуа. По скриптум, доволен ли ты Фламарионом? Я как-то его встретил, и мы говорили о тебе. Наконец-то у тебя хороший издатель. Если я этому хоть немного помог, то очень рад». У Фламариона хорошо работают и делают все, что нужно.